Гэндальф вошел в открытые ворота и уже было начал подниматься по лестнице, поставил ногу на первую ступеньку, но тут с неистовством лавины в горах на путников обрушилось множество событий. Фродо кто-то ухватил за ногу, и он, болезненно вскрикнув, упал. С коротким, хриплым от ужаса ржанием Билл поскакал вдоль Марийской стены и мгновенно растворился в ночной темноте. Сэм рванулся за ним вдогонку, но, услышав болезненный вскрик хозяина, с проклятиями бросился к нему на выручку. Остальные путники оглянулись назад и увидели, что вода у берега бурлит, словно в ней бьется, пытаясь распутаться, тугой клубок разозленных змей. Одна змея, впрочем, нет, не змея, а змеистая, слизистая зеленая щупальца с пальцами на конце, уже выбралась на берег, подкралась к Фродо и, схватив его за ногу, потащила в зловонную пузыристую воду. Сэм, не раздумывая, выхватил меч, рубанул слабо светящееся щупальце, и оно, потускнев, бессильно замерло. А Фродо торопливо поднялся на ноги и, пошатываясь, вошел в распахнутые ворота. Сэм тоже попятился к пещере. Из бурлящей, покрытой пузырями воды выползло штук 20 пальчатых страшилищ, а воздух отравило удушливое зловоние. «В пещеру! Вверх по лестнице! Быстро!» — отпрянув назад, прокричал Гэндальф. Хранители, оцепеневшие на миг от ужаса, выручать Фродо бросился лишь Сэм, опомнились и вовремя. Когда Сэм с Фродо, шедшие последними, начали подниматься, а Гэндальф, отступая, подошел к лестнице, извивающиеся щупальца дозмеились до ворот, и одно просунулось внутрь пещеры. Гэндальф не стал подниматься вверх, но если он мысленно подыскивал слово, которое заставило бы ворота закрыться, то тут же и выяснилось, что этого не нужно. Множество жаждущих добычи чудищ жадно ухватились за створки ворот и, со страшной силой рванув, их захлопнули. Пещеру затопила черная тишина. Лишь слабо светилась, темнее и замирая, перерубленная створками ворот щупальца. Да снаружи слышались глухие удары. Сэм, стоящий рядом с Фродо, всхлипнул и бессильно сел на холодную ступеньку. «Бедный Билл», — пробормотал он. «Черные вороны, буран, волколаки, пальчатые щупальца, кто ж это выдержит? И я не смог ему ничем помочь, ведь мне и правда пришлось выбирать, то ли гнаться за горемыкой Биллом, то ли уходить с хозяином в пещеру. Ну и, конечно же, я пошел с хозяином». Тем временем Гэндальф приблизился к воротам и ударил по ним магическим жезлом. На мгновение жезл ослепительно вспыхнул. Пещера наполнилась ракочущим грохотом, дрогнули под путниками каменные ступени, однако ворота остались закрытыми. «Так и есть», — сказал Гэндальф. «Ворота не открываются. Теперь у нас одна дорога — на восток. Я думаю, что эти беснующиеся щупальца выдрали последние эльфийские дубы и, пытаясь выломать ими ворота, вызвали обвал, замуровавший нас в море. Жаль, дубы были очень красивые». «Мне стало страшно, — проговорил Фродо, — когда нам пришлось переходить залив. Я понял, что мы попадем в беду». «Кто это был? — спросил он Гэндальфа, — который напал на меня у ворот. Или их было, по-твоему, много?» «Я ни разу не сталкивался с такими существами», — немного помолчав, ответил Гэндальф. «Но все эти руки, насколько я понимаю, направляла одна лиходейская воля. Кто-то выполз или был выгнан из самых глубинных подземных вод. Там, в неизведанных черных безднах, обитает немало древних чудовищ пострашнее, чем орки или волколаки». Маг не добавил, что чудовище из бездны охотилось, по-видимому, именно на Фродо. «Только чудовищ нам и не хватало», — хрипло пробурчал себе под нос Барамир. «И ведь я был против этой черной бездны. Кто теперь выведет нас отсюда?» Барамир не хотел, чтобы его услышали, но гулкое эхо усилило звук. «Я», — отозвался Гэндальф, — «и Гимли». Кстати, нам пора отправляться в путь. Он поднял вверх свой магический жезл, и тот засветился голубоватым светом. Держа в руке светящийся жезл, Гэндальф начал подниматься по лестнице. Лестница была крутой, но широкой. Путники насчитали 200 ступеней, а потом увидели сводчатый коридор, уводящий в таинственную темную даль. «Давайте поедим», — предложил Фродо. «Вряд ли в море и найдутся стулья, а здесь на ступеньках можно есть сидя». Его отпустил леденящий страх, и он вдруг понял, что очень проголодался. Путники поели, сидя на ступенях. После еды Гэндальф вынул баклагу, и все в третий раз отхлебнули здравура. «Здравура осталось совсем немного, но нам всем было необходимо подкрепиться», — пряча баклагу, заметил маг. «Воду тоже придется экономить. В море много родников и речек, но пить пещерную воду нельзя. Нам не удастся пополнить баклаги, пока мы не выйдем из пещер Мории». «А долго нам придется идти?» — спросил Фродо. 3 или 4 дня, — сказал маг, — «если не стрясется какой-нибудь беды. По прямой от западных до восточных ворот лик 40, но прямой дороги здесь нет». Хранители собрали вещевые мешки и пошли за Гэндальфом по темному коридору. Всем им хотелось оказаться в Чернаречии под открытым небом как можно скорее. И они решили, что не будут отдыхать, хотя их буквально шатало от усталости. Гэндальф бессменно возглавлял колонну. В левой руке он держал свой жезл, рассеивающий черную тьму коридора шага на 3 вперед, а в правой — Яррист. Рядом шел неутомимый Гимли, и за ним Фродо с обнаженным терном. Клинки терна и Яриста не светились, а значит, орков поблизости не было, ибо мечи, изготовленные эльфами в предначальную эпоху, тревожно мерцали, когда неподалеку появлялись орки. Позади Фродо шли верный Сэм, Мэри с Пином, Леголас и Барамир. Замыкал шествие молчаливый Арагорн. После 2 или 3 плавных поворотов путники заметили, что движутся под уклон. Вскоре их стала донимать жара, однако духоты они не ощущали, а иногда их лица овеивало прохладой. Сквозь отдушины, как-то выходящие на поверхность, в пещеры проникал свежий воздух с гор. Временами при свете магического жезла Фродо видел поперечные галереи, лестницы, ведущие то вверх, то вниз, разветвление коридора, по которому они шли, и с тревожным любопытством пытался понять, какими ориентирами пользуется маг. Гимли, если и помогал Гэндальфу, то главным образом верой в победу. Его не угнетала безмолвная тьма, но маг выбирал направление сам, изредка предварительно советуясь с гномом. Схему пещер Марийского царства не мог удержать в голове даже Гимли, несмотря на то, что он, сын Глоина, принадлежал к племени подгорных гномов. Да и маг руководствовался только чутьем. Ибо, разыскивая некогда Траина, пересек морею с востока на запад, а сейчас они шли с запада на восток. Однако направление он выбирал безошибочно. Чутье ни разу его не подвело. — Не надо тревожиться, — сказал Арагорн. Гэндальф, стоя у развилки коридора, дольше обычного совещался с Гимли, и хранителей охватило смутное беспокойство. — Не надо тревожиться, — повторил Арагорн. Мы не раз попадали с ним в скверные переделки, и он всегда находил из них выход. А от эльфов я слышал о его путешествиях куда опаснее и серьезнее этого. Мы пошли за ним в Морию, и он нас выведет. Выведет, что бы с ним самим ни случилось. Он умеет отыскивать дорогу во тьме искуснее, чем кошки королевы Берутиэли. Такой проводник был спасением для отряда. Хранители не успели заготовить факелов во время свалки у ворот моря, и никто об этом, разумеется, не подумал, а без света они не ушли бы далеко. Во-первых, коридор постоянно разветвлялся. Во-вторых, на пути им попадались речки, глубокие колодцы и широкие расселины. Через одну из них, шириной шага в 3, гулкую по ней струился ручей, и при взгляде сверху бездонно черную, Пина едва уговорили перепрыгнуть. «Веревка!» — уныло корил себя Сэм. «И ведь я же знал, что она понадобится!» Расселины преграждали им путь все чаще, и они продвигались удручающе медленно. Спуску, казалось, не будет конца. От усталости у них подкашивались ноги, однако отдыхать никто не хотел. Фродо опять стало не по себе. Сначала, после спасения от щупалец и глотка живительного раздольского здравура, он как будто бы совсем успокоился, а теперь его снова одолевал страх. Хотя он полностью вылечился от раны, нанесенной ему черным всадником у заверти, ранение не прошло для него бесследно. Он начал отчетливее воспринимать мир. Ему нередко открывалось то, чего другие обычно не замечали.